пока стоим еще, но в душе гудит ветер. Мы в ожидании чуда в окружении сплетен. И кто в ответе за это, кто нам подаст руку? Уже не ждешь в ответ ничего, респект другу. Хватает вроде бы всего и не нуждаясь тоже. Пока стабильно, неплохо, но что-то тревожит. На уровне богов идет дележка планеты. Пока сидим, пьем чай, там умирают где-то. Надоело, устали, все хватит. Пандемия, война, катаклизмы не кстати. Новости страшно включать, ТикТок тоже. Там знатоки сидят с умной, но разрисованной рожей. И да, новый мир меня не впечатляет никак. Вместо адекватных людей скопление плеяд. Сочувствуем, жалеем всех, но не себя. Уже не чухаем веса, что на шее сидят. Вместе с вами мы встали. Выход есть даже на дне. Без остановок, как танк-таран. Выхода нет, дыши стартера. Вместе с вами мы встали. Выход есть даже на дне. Без остановок, как танк-таран. Выхода нет, дыши стартера. Свою совесть мы не закопали, как они. За свои поступки отвечаем, как один. Выбор за нами, как-никак натираем правду, как Аладдин. И последнее слово за нами, братан, как ни крути. Злость разрастается, как дерево, глубже в душу. Ты хочешь правду рассказать, а тебе ею душат. Куда мы катимся, ответишь, что там будет, друже. Одни базарят просто так, но все выйдет наружу. В глазах смотрящего красота планеты нашей. Дары под слоем штукатурки, ты спроси у старших. Люди стоят с улыбкой, вроде, но, увы, с уставшей. И дети наши видели войну, они со стажем. Наступит время, и даст Бог, все заживем как надо. Ведь наша вера нерушима, пусть дышит на ладан. Буду назло стоять им и вставать, я если падал. Помоги себе сам, а им это не надо. Вместе с вами мы встали. Выход есть даже на дне. Без остановок, как танк-таран. Выхода нет, дыши стартера. Вместе с вами мы встали. Выход есть даже на дне. Без остановок, как танк-таран. Выхода нет, дыши стартера. Вместе с вами мы встали. Выход есть даже на дне. Без остановок, как танк-таран. Выхода нет, дыши стартера. Вместе с вами мы встали. Выход есть даже на дне. Без остановок, как танк-таран. Выхода нет, дыши стартера.